Умерла Мавра Петровна в ссылке. Надо верить, придет время, тронет сердце поэта и Мавра Петровна. Прочтут и о ней. Вот как далеко увели меня размышления о Некрасове. Не случайно так часто приходили мне на память именно его строки. С детства отец воспитывал меня на стихах Некрасова, любимого поэта многих революционеров. Я ушла в своих воспоминаниях в более ранний период моих мытарств и занесло меня в сторону от томского лагеря. А я-то ведь еще в Томске. Я уже писала, что в этом лагере в марте 38 года мне пришлось пережить процесс. Если возможно оценить пережитое по степени тяжести, то, несомненно, месяцы следствия до ареста Бухарина, даже не процесс, были самыми невыносимыми. Тогда сознание еще не свыклось с ужасающими обвинениями в дворцовом перевороте, терроре и против Сталина, и против Ленина в 18 году. Не свыклось со страшными и необъясненными не только для меня, но и для Николая Ивановича очными ставками. И не умрет в моей памяти тот вьюжный февральский день 37 года, когда я провожала в Кремле ослабевшего от голодовки Бухарина на знаменитый февральско-мартовский пленум 37 года. Суд стал логическим завершением того, что зримо явно началось для Николая Ивановича в августе 36 года, когда на Зиновьевском процессе были упомянуты имена Бухарина, Томского, Рыкова, Радыка и других, но очень тонко, как теперь понятно, подготовлялось Сталиным сразу же после смерти Владимира Ильича. Никакая самая богатая фантазия не могла вообразить, что внутрипартийные идейные разногласия будут представлены как бандитские преступления. Хотя после 1929 года, после разгрома так называемой правой оппозиции, с тех пор, как Бухарин перестал занимать руководящие положения в партии, он был всегда под сталинским прицелом и сталинским обстрелом, и это угнетало его. Сталин третировал Бухарина, внушая ему, что его бывшие ученики, которых начали называть унизительно «школка», и разогнали, отправив многих на работу вне Москвы, превратились в контрреволюционеров. Он натравливал на Бухарина отдел печати ЦК и редактора «Правды» Мехлиса, с которым у Бухарина бывали частые стычки. Сталин изредка позванивал Николаю Ивановичу, давал какие-либо указания редакции «Известий», например, Бухарину и Радыку обязательно написать разгромные статьи, разгромные, так он выразился, об историке революционере-большевике Михаиле Николаевиче Покровском. Он звонил и пробирал Бухарина за то, что в потоке словословий в его адрес автор одной статьи написал, что мать Сталина называла его «Сосо». «Это что еще такое за Сосо?» — вопрошал разгневанный Сталин. Непонятно, что его разозлило. Упоминание ли о матери, которой он никогда не оказывал внимания, как я слышала, или он считал, что и мать тоже должна была называть сына отцом всех народов и корифеем науки. Одновременно он ласкал Николая Ивановича, проявлял к нему внимание. Произнес на банкете, устроенном для выпускников военных академий весной 35 года, тост в честь Бухарина. «Выпьем, товарищи, за Николая Ивановича! Все мы его любим и знаем, а кто старое помянет, тому глаз вон!» Тост на банкете выпускников военных академий даже не за военного руководителя, а за штатского человека. и уже не руководителя партии, а за низвергнутого, но все еще любимого Бухарина.